Санька. Под охраной меня привезли в огромный частный дом, скорее даже особняк, с забором в 2,5 метра. В подземном гараже вывели под белые рученьки из авто. Я оглядывалась, чувствуя себя все более и более неуютно. В голове мелькали самые разные картинки. От ноги в бетон и «Здравствуй, речка», до подпольной лаборатории, где людей расчленяют на органы, или торговли живым товаром. В чем я могла провиниться? Чем заинтересовать? Во что впутаться? Охранники на вопросы не отвечали, но и не рявкали, чтобы я немедленно заткнулась. Просто молча вели в дом. Успокаивала только мысль, что они не походили на бандитов. Да и номерные знаки на машине были, хотя я, балда, не запомнила, какие. Впрочем, если не выберусь, это знание мне уже не пригодится. После недолгого пути по коридорам меня привели в светлую комнату с 2 креслами, диваном и столиком между ними. После недолгого пути по коридорам меня привели в светлую комнату с 2 креслами, диваном и столиком между ними. Толкнули на диван, чтобы садилась. Я повертела головой по сторонам. На стене огромная плазма, по углам — катки с зеленью, на стенах, там, где не плазма, — картины. Окно в пол, света много. На деловой кабинет не похоже. Столик низкий, кресла глубокие, удобные, для расслабления, не для работы, переговорная. Минут через 5 ожидания дверь открылась. Вошел мужчина, уже не молодой, представительный, с седыми висками. Я его узнала, по общему впечатлению. Внушительность, угроза, пытливый взгляд. Немного полноват, но не настолько, чтобы называть жирным. Скорее, как утрамбованный, крепкий, солидный. Тот самый, что приходил к Марку в салон и застал нас, когда мы целовались. Странно, я готова была поклясться, что в тот раз не разглядела его лицо, но оно все равно показалось мне смутно знакомым, что-то неясное, то ли в изгибе широких бровей, то ли в форме носа. Мужчина прошел по комнате и опустился в кресло напротив. Потянулось молчание. Я смотрела на него, он на меня. Взгляд у него был тяжелый. Смутить норовит, что ли? Я не собиралась заговаривать первой. Это, по всей видимости, он велел меня сюда притащить. Так пусть сам и выкладывает, что ему от меня нужно. Мужчина неожиданно поморщился, так, словно, наконец, вынес мне оценку, и она его не устроила. Уронил взгляд в бумаги. Он принес с собой красную кожаную папку и теперь раскрыл ее. «Александра Зорина?» — спросил скучно. «Как будто сами не знаете», — огрызнулась я. Он смерил меня взглядом и, не меняя выражения лица, негромко позвал. «Иван!» Дверь снова раскрылась. Зашел бугай со шрамом через всю щеку. Рукава делового костюма чуть не лопались от давления его бицепсов, размером с голову теленка, наверное. Бугай устремил взгляд на седого мужчину, и тот сообщил. «Поясни девушке, как надо вести себя. Похоже, на улице ее этому не обучали». И как будто разговор на этом закончен, поднялся и пошел к выходу, унося с собой папку. «Это что, конец аудиенции? А сказать, зачем меня сюда притащили?» Я не успела озвучить мысль. Бугай со шрамом встал передо мной. Одна рука его легла мне на шею сзади, стиснула крепко, как котенка, схваченного за шкирку. Другая рука сложилась в кулачище и сунулась мне в лицо. «Не хамить, не грубить, не материться», — раздался над головой монотонный голос. «Одно слово Геннадия Павловича, я из тебя душу вышибу, поняла?» Для доходчивости он разок тряхнул меня, да так что зубы чуть не стукнулись друг о друга. Не дожидаясь ответа, приподнял и потащил обратно в коридор. Я кричала, пиналась, пыталась царапаться, но он был словно каменный. Дотащил до какой-то подвальной коморки и впихнул внутрь. Дверь сразу захлопнулась. От мощного толчка я по инерции пробежала несколько шагов, потом стала оглядываться. Помещение небольшое, 3 на 4 метра, топчан стоит какой-то, телевизор включенный. Свет горит, и то хорошо. Камера, что ли, импровизированная. Вот подонки, что им вообще от меня нужно? Тот мужик... Тот мужик седой назвал меня по имени. Прицельно искали, значит. На органы или торговлю живым товаром не похоже. Тогда бы первую попавшуюся на улице схватили. Но зачем я им? Вряд ли тот мужик, Геннадий Павлович, хочет нанять меня горничной. Это был бы очень оригинальный способ приглашать на работу. Я села на топчан, жесткий и попахивающий чужими запахами. То ли пот, то ли просто запах немытого тела. Поморщилась, но постаралась не обращать внимания. Привыкну. Адреналин схлынул, и мне стало страшно. Никто ведь не найдет, никто даже искать не станет. Марк может и забеспокоиться, но я его телефон в черный список внесла, не дозвониться. Да и телефон у меня отобрали. Марк. В груди привычно засоднило, встало перед глазами его лицо. Вспомнился голос, запах. Разозлившись, я встала, заходила по комнате, увидела пульт от телевизора, включила. Телевизор я не смотрела с детства, но тут занятий других не предвиделось. Отвлечься, правда, не сильно вышло. Марк все равно, сволочь, вспоминался. Лез в душу, то глаза перед внутренним взором вставали, то вчерашние поцелуи там, в коридоре. То его нежность треклятая, ненавижу, чужой жених, чертов бабник, трахает все, что движется. Как ни пыталась настроить себя против него, чувства и воспоминания, да чего там, даже собственное тело, хранившее еще тепло его рук, все было против меня. Он так сильно запал мне в душу, въелся в меня, не отмыть, не отскоблить. Если бы кто-то дал мне сейчас машину времени, не уверена, что я не отмотала бы назад и не сделала бы так, чтобы не видеть ту папку с данными его невесты и не слышать их разговора. Тогда мы по-прежнему были бы вместе и, может, я не оказалась бы тут. Весь тот день я только и делала, что валялась на жестком топчине, бездумно пялясь в телевизор. Хорошо еще, что мне дали поесть и пускали в туалет по требованию. На вопросы охрана не отвечала, и сам факт наличия в доме явно удерживаемой насильной девушки никого не смущал. На следующий день, где-то ближе к обеду, меня притащили снова в переговорную. Я чувствовала себя жутко грязной, волосы немытые, сама немытая, провела всю ночь на том чертовом топчине, пропахшем чужим потом, но старалась держаться с достоинством, не подавать виду. Минут через 15 ожидания пришел снова тот седой. Наученная опытом, я молчала, глаза опустила, старалась не нарываться, уже сама не знала, что от него ожидать и как оценивать, может, он авторитет, вор в законе или другой какой бандюган. Простые смертные не похищают девушек на улице и не держат их в заперти. Мужик окинул меня брезгливым взглядом, сел напротив, поддернул брюки на коленях. Я сидела смирно, сложив ладошки, как приличная девочка. И тут он тяжело произнес: «Я знаю, что ты спишь с моим сыном». Ошарашенная, я вскинула на него глаза. Это было как молния с ясного неба. «Фак! Вот почему он показался мне таким знакомым, не сам по себе». А есть отдаленное сходство с Марком. Я напряглась, но по-прежнему молчала. Ну да, сплю. Вернее, переспала 1-2 раза. Но сейчас, пожалуй, не время вываливать всю подноготную. К тому же, не похоже, будто он собирался бы нас благословить. Черт, да что это вообще творится? Какого хрена отцу Марка похищать меня среди бела дня? Не знаю, что он наобещал тебе. Начал мужик безразличным тоном. «Но у него есть обязательства, и он женится только на девушке нашего круга. Такой, как ты, ловить здесь нечего». Внутри у меня похолодело, смерзлась в противный ледяной ком, в ушах загудело, комната показалась далекой, а я сама и мужчина напротив, маленькими застывшими фигурками в ней. Я стиснула челюсти и сжала руки в кулаки. И покрепче, чтобы ногти вонзились в кожу. Мне все равно, что он сейчас скажет. Меня это не касается. Я сама Марка бросила. Седой продолжал. Они давно и плотно встречаются. Уже 2 года, как этой помолвке. Думаю, Марк не говорил тебе об этом, верно? Догадываешься, почему? потому что ты не часть его жизни. Ты всего лишь молодое тело, которое он трахает. Я его понимаю. В его возрасте трудно устоять перед соблазном. Но если его невеста узнает о тебе, она будет огорчена. Нам не нужны эти проблемы». Я уставилась на него в упор. «Чего он хочет добиться?» Специально подбирает слова, чтобы ранили сильнее. Я понимала это, но они все равно попадали в цель. «Всего лишь тело. Трудно устоять. Ты не часть его жизни». Так и хотелось сказать, что я и без него это знаю, но я молчала и только сверлила его злым, неотступным взглядом. Отец Марка недовольно шевельнул бровями. Продолжил. «Я не буду предлагать тебе отступные или просить о чем-то. Ты просто исчезнешь и никогда не покажешься рядом. А если покажешься, пеняй на себя. У меня большие возможности, если ты еще не поняла. И я могу доставить тебе и твоей семье много неприятностей, причем полностью в рамках закона. Поняла?» Теперь открыла рот я. «Это вы чего-то не понимаете. Мне ваш сын и даром не нужен. Это пусть он рядом со мной не показывается, так и передайте». Пальцы вцепились в колени до боли, но мне нравилась эта боль. Она была мне необходима, чтобы удержаться, чтобы пройти по этой грани, не взвыть от боли внутри, которая была куда сильнее. А папаша-то удивился. Даже, можно сказать, охренел от изумления. Глаза выпучил, брови густые вздернулись. Смотрит, как будто я внезапно оперную арию запела. Не ожидал? Да. Но меня уже несло. Останавливаться я не намеревалась. Можете меня держать в заперти, избить или даже убить, но присмыкаться перед вами я не буду. От вашего сыночка я вообще-то сама ушла. И встречаться я с ним не собираюсь. Можете быть спокойны. Он выслушал мою тираду молча, не перебивая. Мимолетное удивление снова спряталось за шторами непроницаемости. Но мне казалось, внутренне он оценил меня заново, взвесил и положил на другую полочку в сознании. Недосадная помеха в планах, которую легко устранить щелчком пальца, а что-то другое. Но лучше это или хуже, я понять не могла. «Хорошо», — сказал он наконец. «Не забудь об этом, если он сам к тебе приблизится. Скажу прямо, твое существование нарушает мои планы. Поскольку планы я менять не люблю, думаю, ты понимаешь, что это означает». Я понимала. Звучит как угроза. Да чего там звучит, угроза и есть. По коже прошел невольный холодок. Это ж насколько для него важен этот брак, так сильно радеет о счастливом будущем сына? Скажу честно, я не против любви и всякой романтики, которую любят вбивать в головы юные балбесы. Но дело превыше всего. Марк об этом забывает. Он посмотрел на меня, шевельнул бровями, будто призывая согласиться. Через год-другой можете снова сойтись. Но если ты мне расстроишь свадьбу... «Я этого с рук не спущу». Я очень хотела пренебрежительно фыркнуть, но страх вторые сутки просидеть в заперти остановил. Настроение было припаршивейшим. Из-за Марка, из-за его предательства по-прежнему болело где-то внутри, так еще и отец его по ушам ездит. Да уже сама понимаю, где я и где та девица, дочь Игнатова. Через год-другой он сказал «снова сойтись». Это что же, стать любовницей черта с два? «Желаю и вам, и вашему сыну всего наилучшего», — сказала я. И все же не удержалась от легкой грубости. «Подальше от меня. Если не возражаете, я хотела бы отсюда уйти». Тут же прохватило страхом. «Ну как сейчас снова встанет на дыбы?» Но сказанное обратно в рот не засунешь. Отец Марка глянул на дверь, разомкнул губы. «Иван! Черт, я же говорила!» Бугай со шрамом заглянул внутрь. Отец Марка кивнул ему и подбородком указал на меня. «Проводи девушку до выхода. У меня отвисла челюсть, но я постаралась этого не показать. Послушно встала, пошла следом, Говорить всякие нелепости типа «до свидания» не стало. Внутренне мне не верилось, что меня и впрямь отпускают. Но вот еще один мужчина в костюме принес телефон. Меня провели по саду до огромных металлических ворот, и они начали медленно разъезжаться. Я прошмыгнула через них. Как только щель стала достаточно широкой, я остановилась. Вокруг был частный сектор. Заборы, заборы, зелень, зацветающие яблони, сирень, макушки домов, то черепичные крыши, то прихотливые башенки. И где это я нахожусь? Как прикажете отсюда выбираться? Завести завезли, а обратно хоть пешком иди. Вряд ли тут ходят автобусы. Пока я вертела головой, ворота раскрылись полностью, и сзади послышался шум машины. Я обернулась и отошла в сторону, чтобы не загораживать проезд. Огромный темно-серый внедорожник, похожий на тот, что привез меня, негромко посигналил и остановился. Стекло со стороны водителя опустилось. Выглянул мужик со шрамом. «Садись, отвезу». Я вылупила глаза. Это прозвучало так обыденно, как будто меня не похитили, не держали в заперти полтора дня, а просто привезли к бабушке в деревню. И теперь вот предлагают подбросить назад. Но я не стала придираться. Молча открыла дверь и забралась на заднее сиденье. Вряд ли теперь стоит чего-то опасаться. Хотели бы убить, не выпустили бы наружу. Никто бы не нашел меня в том подвале. Внедорожник неторопливо тронулся. Кинув взгляд на медленно удалявшийся особняк, от него остались одни белые крыши над зелеными кустами. Я спросила: «А кто это вообще был?» Водитель посмотрел на меня через зеркало, с удивлением в голосе ответил: «Зам нашего генпрокурора, Геннадий Павлович Реутов». Мне показалось, он вот-вот добавит что-то вроде «не знала, что ли», но он промолчал. «Ясно. Вот так папаня у Марка. Об этом он тоже мне никогда не говорил. Не считал меня частью своей жизни, вот и не говорил. Родители, семья, невеста. Это все где-то там, и случайной пассии не касается. А ведь его отец сказал, что они встречаются 2 года. Тогда я была слишком зла, чтобы вдумываться. А сейчас внутри заболело от одной мысли об этом. Они были вместе еще до того, как мы познакомились. У него были обязательства перед ней, серьезные отношения, а он все равно гулял напропалую. Не хочу его больше видеть, хочу забыть. Забыть лицо, голос, забыть его тело, чертову татуировку, даже сейчас стоящую перед глазами. Иступленное горячее дыхание, взгляд, цепляющий внутренности, выворачивающий душу. Ничего, со временем все пройдет, все забудется. Мы затормозили на светофоре. Я рассеянно смотрела в окно, на другую сторону дороги. И тут я еще толком не разглядела его, а сердце уже ёкнуло, узнавая. Парень на мотоцикле, впереди всех, тоже стоит в ожидании зеленого сигнала. Марк! Уже потом пришли подробности. Ну да, его Дукати, его куртка, шлем, его манера сидеть, лениво спустив на землю длинные ноги. «Остановить?» — спросил водитель. «Что?» Это было так неожиданно, что я не поняла, к чему вопрос. Потом поймала устремленный вперед взгляд. Вот оно что. Тоже узнал Марка. «Нет». Я отвела взгляд и пересела к другому окну, чтобы даже случайно нельзя было меня увидеть. Все уже решено. Меня не касается, зачем он приехал к отцу. Может, как раз выяснять, удалось ли избавиться от меня без особых потерь. Может, он и сам уже подумывал, как помягче выставить меня. Вряд ли он из тех, кто проводит с одной и той же девушкой много ночей подряд. Все решено. И все кончено.